наклонял лампу с абажуром так, чтобы свет падал с левой стороны. Затем они вместе раскладывали на круглом столике возле дядюшкиного кресла сигары, ставили бутылки ирландского виски и ведерко со льдом. Выпив со всеми по чашке кофе и потолковав о том о сём, секретарь брал с бесчисленных полок в смежной комнате одну из старинных книг и на всю оставшуюся часть вечера устраивался где-нибудь в углу. Из скромности он никогда не претендовал на постоянное место и нередко довольствовался либо креслом или табуретом у канапе, где обычно сидела Анна Карла, либо краешком дивана, на котором Витторио просматривал технические журналы. Раскрывал очередную старинную книгу и погружался в чтение. Будучи очень воспитанным человеком, он мог молча сидеть, не поднимая глаз от книги, до конца вечера, если только к нему не обращались с вопросом. «Хотите шоколадку?» — предлагала Анна Карла. «О, спасибо», — отвечал он. Ни дядя Эммануэле, ни Витторио не любили шоколад. Если не было Массимо или какого-нибудь случайного гостя, Анна Карла могла спокойно сидеть на диване, время от времени протягивая руку, чтобы предложить молчаливому секретарю очередную шоколадку. «Хотите?» «О, спасибо». В гостиной царила тишина. Лишь порой с улицы доносился приглушенный шум, дотикали часы с маятником, стоявшие на небольшом камине. Порой дядя Эммануэле с хрустом вытаскивал из вороха на столике очередную газету и, полистав, бросал ее в корзину. Витторио мог часами изучать под лупой старинные скверно воспроизведенные иллюстрации. Если же он просматривал медицинский журнал, присланный вместе с новинками фармацевтической промышленности, то либо возмущался про себя, либо вдруг громко восклицал. Они утверждают, что и это связано с курением. Что именно? Головные боли. Какая глупость. Обычно по четвергам Анна Карла посвящала вечерние часы чтению серьезных журналов либо легких развлекательных романов. Она считала также своим долгом по четвергам подводить баланс личных и хозяйственных расходов, которые заносила в особую тетрадь. Но в последнее время она усомнилась в полезности и этого занятия, так как при повторном сложении результат неизменно получался другим. 46 плюс 7, 53, 52, 55 плюс 8, 55 плюс 8. Костелли, дядюшкин секретарь, ни разу не откликнулся на этот отчаянный призыв о помощи. Сидел рядом с ней в кресле, либо на низком табурете возле канапе, и продолжал невозмутимо читать. Как-то раз Анна Карла не выдержала. «Костелли, сколько будет 55 плюс 8?» «63». С улыбкой ответил он и снова углубился в чтение. «О, Боже!» — изумилась Анна Карла, наклонившись и взглянув на пожелтевшие страницы, испещренные странными буквами. «О, Боже, Костелли! Неужели вы так легко читаете и на древнегреческом?» «Древнегреческом?» — ошеломленно переспросил Костелли. Посмотрел на книгу, затем перевел взгляд на Анну Карлу. «Да, конечно. То есть не совсем. Нет, я просто заинтересовался шрифтом». Он встал, отнес в соседнюю комнату старинный фолиант и вернулся с другой книгой. На следующей неделе он сам завел с Витторио разговор о том, что головная боль — основная причина бессонницы. А он в последнее время тоже страдает головными болями и решил ложиться спать не позднее 11 вечера. А еще лучше в половине 11-го. С того четверга он стал уходить сразу после кофе. «Шоколадку на дорогу?» Анна Карла сама проводила его через анфиладу слабо освещенных комнат в холл. «Благодарю вас, сеньора». Он вышел из парадного, пересек улицу и пошел по пустынной аллее сада. Сел на одну из скамеек напротив полутемного дома и посмотрел на три освещенных угловых окна гостиной.